Глава вторая. Лестница, ведущая на небеса. «Да прекрати! Твоя Кузякина рано или поздно этим бы кончила. Она водку пила, как молоко. Анька, ты на себя не похожа!» Плач ребенка в соседней комнате заставил Маринку прервать монолог. «Вот тебе светлая радость материнства!» — проворчала она. «Я сейчас...» Она вскочила, но на минуту остановилась, обернулась и невольно вздохнула. «Какой один? Тут два ребенка!» «Мышь», — сказала она, опускаясь перед ней, — «ты же совсем белая! Ну что ты принимаешь это так близко к сердцу? Как будто у тебя кто-то близкий умер!» Ребенок продолжал плакать. Маринка чертыхнулась и исчезла, чтобы незамедлительно вернуться со щекастым младенцем на руках. «Ну, видишь, Тёмка, тётя Аня плачет. Глупая у тебя крёстная мамочка. Никак не поймёт, что жизнь одних людей резко отличается от...» «Маринка, как ты не понимаешь? Я же всё это предчувствовала. Видела, что смерть её уже так заполнила. Надо же было предупредить». «Я виновата». «Дура она, правда, Тёмка?» — адресовалась Маринка к притихшему на её руках сынишке. «Она, похоже, во всём у нас виновата. Вздумала одна девица напиться до чёртиков, а потом на рельсах вздремнуть. И Анька Краснова во всём виновата оказалась. Словно это она, Анька, её поила насильно и заставляла жить так, чтобы неминуемо рельсами закончить». «Я же предчувствовала», — повторила мышка, — «и ничего ей не сказала». «Ну да, конечно, тебя и так за дурочку держат, а ты бы еще стала бегать за этой идиоткой со своими предчувствиями. Сейчас ты сидела бы в желтом домике с окнами в сад, а Кузякина-то никуда бы не делась». «Заметь, ничего бы не изменилось в лучшую сторону, потому что тебе же никто бы не поверил». «Тогда зачем я это чувствую? Ведь если человек может предвидеть...» «Слушай, я тебе не дзен-буддистка, чтобы покачаться, как китайский болван, и выдать нужный ответ. И не оракульша дельфийская. Можно все предвидеть, но ты ничего изменить не сможешь. Кассандра вон сколько про неминуемое падение твердила. И никто ее не послушал. Дуры окрестили. А когда факт оказался, как говорится, налицо, ее вообще ведьмой обозвали. Тут, знаешь ли, возможны два варианта. Либо ты психованная, либо ведьма. Анька, давай ты закончишь. Лучше возьми Тёмку, пока я ему кашу сварганю. Говорят, если держать в руках ребёнка, все грехи прощаются. Так что, если ты чувствуешь себя в чём-то виноватой, после Тёмки всё кончится». Она отдала ребёнка мышке, а сама отправилась варить кашу. Правда, сделано это было не без умысла. Дети на Аньку действовали как лекарство. «Скорей бы они с Кингом своими обзавелись», — подумала она. «И тот немного бы успокоился, и Анька. Да и какие бы у них были красивые детишки! Умненькие! Если уж Тёмка такой славный, хотя и родила я его от полного фуфлыжного придурка, то уж Анькина-то наверняка были бы супер. Знаешь, что я думаю?» — сказала она, вернувшись. — «Надо вам с Кингом кончать валять дурака. Обзаведетесь парочкой прелестных лягушат, все ваши дурацкие мысли закончатся. Значит так, сегодня же вечером ты его обольщаешь. Он ведь сам с места не двинется лет до 40. Вот исполнится тебе 40, он сочтет, что ты, стала быть, немного подросла и годишься для интимных отношений. А то и нет. Может, ему покажется, что ты дозреешь к 50. Так что тебе самой надо все взять в свои руки. В 50 лет лишаться невинности будет довольно неприятно. «Маринка!» — воскликнула мышка. «Ты бы хоть ребенка постеснялась!» «Ребенок ест кашу и в такие сложные вопросы пока не вникает», — отрезала Маринка. «Плюс ко всему, я думаю, что как только ребенок начнет соображать, я сама его ознакомлю с неминуемыми в его дальнейшей жизни проблемами. Дабы беды не случилось. Так вот, вернувшись к нашим баранам...» «Маринка!» — взмолилась мышка. «Я уже 17 лет ношу это имя. Больше бы меня устроило Изабеллой нарекаться, но как назвали, так уж и назвали. Правда, и я Тёмку от чего-то Тристаном назвать постеснялась. Анька, слушай меня внимательно, потому как я уже кое-что в этой пакостной жизни уразумела. Вы с Кингом так и будете ходить друг возле друга, пока не случится беда. Или объявится какая-нибудь коза назойливая, которая Кинга на себе женит, или к тебе какой-нибудь настойчивый урод клеиться будет. И пускай, я же не среагирую. Среагируешь, хотя бы от обиды. Вы из-за какой-нибудь ерунды поссоритесь, и ты пожелаешь отомстить. Да не пожелаю я. Не зарекайся. Так что вам надо это сделать. Хук. Я все сказал, — проговорил уставший от человеческой тупости индейский вождь и засунул в рот ребенку последнюю ложку каши. Она это и сделала, и теперь удовлетворенно отряхнула руки. «Что, маленький?» — поинтересовалась она. «Полежишь теперь несколько минут в покое с игрушками, чтобы мама могла поговорить с твоей крестной». После этого она устроила сына на диване рядом с ними. «Пока у них нет голоса своего, с ними все-таки легче». «Зато им труднее», — сказала мышка. «Представляешь, каково это — жить без возможности говорить то, что тебе хочется». «Ну, некоторые так всю жизнь живут и вполне счастливы, разве что в штаны не писают». Она встала, потянулась и поинтересовалась. «Кофе-то тебе сварить?» «Ага», — кивнула мышка. «Может, немного успокоюсь?» «Только помни, что я тебе сказала. Если ты этого не сделаешь, пеняй на себя». «Но он же сам не хочет», — запротестовала мышка. «Кто? Кинг?» Маринка не смогла удержаться, рассмеявшись. «Ой, не смеши меня, не хочет он!» Она ушла на кухню и проговорила уже оттуда. «Два идиота! Боже, да чего вы ведете себя по-дурацки?» «Ну ладно, с тебя спросу мало. Ты по уровню развития мало чем от Темки отличаешься. А этот-то? Вот уж не ожидала. Дождетесь вы времени, че!» «Со своими заморочками право дождетесь!» Мышка только плечами пожала. Как ей все это объяснить? А Маринка уже вернулась с подносом. «Из-за Темки приходится тут официантку изображать!» — проворчала она. «Не улыбайся, это твое будущее!» «Да, может, у меня его и не будет!» — проговорила мышка с тоской, глядя на малыша. «Будущего-то? Ну, это смотря чего ожидать. Уж такое будущее, мне кажется, тебе гарантировано. А вот если ты жаждешь славы...» «Не жажду». «Тогда зачем тебе театр?» «Не знаю», — честно призналась мышка. «Просто ничего другого я не смогу. Кем мне еще быть?» «Самой собой», — проговорила Маринка. — «Нет, ты не думай. Я не хочу, чтобы тебя обламывали, понимаешь? А там, в театре этом чертовом, тебя будут обламывать, чтобы ты подходила. И потом, кого ты сможешь играть? Колхозницу с большим надоем. Это тебе никакая система не поможет. Не подойдешь ты на данную роль. А Шекспира и Пушкина они один раз в 100 лет сыграют, и то главную роль непременно старой образине отдадут с народным званием. Если бы ты в Москву перебралась... «Что мне там делать?» — удивилась мышка. «Мне и тут хорошо». «Тут тебе хорошо не будет. Этот город угнетен жутким провинциализмом, причем с острым комплексом неполноценности». Она сделала глоток из чашки, потрепала по голове Тёмку и задумчиво сказала: «Тёмка, как только ты вырастешь, мы отсюда съедем. Нефига тебе в этом болоте сидеть. Если Аньке хочется, пускай сидит, а мы рванем в какую-нибудь маленькую страну, где много цветов и ярких красок, а то меня косит уже от ярко выраженного дебилизма». «Тёмка», — вступила в разговор мышка, — «ты ее не слушай, поскольку тут тоже кто-то должен оставаться. Без нас с тобой, Тёмка, все погибнет, понимаешь? Так что никуда мы не поедем. Будем тут торчать, чтобы облагораживать ландшафт». Она понимала, что Маринкой движет отчаяние. Точно так же, как иногда подобные чувства двигало ею. Без всякой надежды, безвыходное, тупое, как боль. Только в отличие от Маринки, она даже мечтать себе не позволяла. Зачем? Посмотрев на часы, она подпрыгнула. «О, Боже!» «Что?» — подняла глаза и Маринка. «Мы с тобой заболтались. Мне пора». «Жаль», — искренне вздохнула Маринка. Уже на выходе она остановила мышку. «Ань», — попросила она, — «ты только мыслями к Кузякиной. Не возвращайся. Честное слово, я с ней больше общалась, чем ты. Она сама под поезд стремилась. Это такой стиль лайф. Я бы тоже так кончила, если бы Тёмка не появился». Повинуясь безотчетному порыву, мышка подошла к подружке, обняла ее и посмотрела благодарно на Тёмку. «Спасибо тебе, милый», — прошептала она. И Тёмка улыбнулся ей в ответ, осмысленно, как будто понимал, о чем они говорят. А может, и в самом деле понял. Дни тянулись медленно, как будто кто-то подслушал горячее мышкино желание ускорить время и сделал все наоборот. Иногда ей казалось, что день проходит как год. Она выбрала какую-то басню, потому что для прослушивания надо было выучить стихотворение, басню и кусочек прозы. Басни мышка не любила. Отчего-то ей совсем не нравился толстый Иван Андреевич Крылов, к тому же умерший, почти как нечестивый арий от несварения желудка. Да и басни-то он все украл у Лафонтена, что не помешало ему прославиться. Однако деться было некуда, и она вынуждена была прочитать про мартышек с очками, квартеты и прочее, прочее, прочее. Это поначалу понравилось ей только размером, всего-то половина листа. А потом мышка вчиталась в нее и удивленно поняла, а ей нравится. «Навозную кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно и говорит: куда оно? Какая вещь пустая?» Она представила себе от чего-то классную руководительницу, разрывающую навозную кучу, и рассмеялась. В роли петуха, пожалуй, ее давешний враг смотрелся уморительно. И ведь в самом деле, найди она жемчуг, не поняла бы, для чего он. Странные люди, равнодушные к красоте, если она не приносит практической пользы. На минуту ей стало их всех жаль, потому что она не могла понять, как можно жить в этой невыносимой серости, погружаясь туда все больше и больше, в навозную кучу, искренне считая, что блеснувшие жемчужины — вещь пустая. Потом она нашла и стихотворение. Сначала хотела прочесть тот самый монолог Офелии, но потом упрекнула себя за дерзость и решила быть проще. Когда репертуар был составлен, она все-таки вернулась к этому монологу, удивляясь самой себе. «Ну, не плевать ли, что они про меня станут думать?» — прошептала она. «Может быть, у меня и не будет никогда больше возможности это прочитать. Хотя бы так». Вечером она не выдержала. «Видимо, дни тянутся так медленно, потому что я его не вижу», — решила она. «С этими экзаменами, консультациями и петухами с навозными кучами. Вдруг, если я его увижу, дни полетят подобием птиц». Дождавшись вечера, когда родители собрались на дачу, а она, лицемерка, осталась, сославшись именно на консультацию и на экзамен, мышка некоторое время посидела у окна, дожидаясь, когда машина увезет родителей в сторону Чардыма. Потом еще немного подождала, ровно столько, чтобы убедиться, они не вернутся. После этого она переоделась, натянула джинсы и майку и вышла из дому, втайне презирая себя за невольную ложь. По дороге сумела себя успокоить, потому что консультация-то и в самом деле была, значит, не такая уж она и лгунья. Мышка шла привычной дорогой, и только когда вдали прогудел поезд, неожиданно остановилась возле закрытого гаража. Осторожно оглянувшись, она невольно отшатнулась, как от порыва холодного ветра. Ей даже почудился слабый запах формалина, как самый воплощенный вплоть смерти. Как зачарованная, она стояла, боясь пошевелиться, и смотрела на эту синюю железную дверь. «Да выйди же ты из ступора!» — попробовала она призвать собственные чувства к порядку. «Выйди! Вспомни, куда ты шла!» Дверь тихо приоткрылась. «Сейчас появится Ленка», — устала и обреченно подумала мышка. «Она выйдет и спросит меня, не хочу ли я к ней присоединиться». Ощущение было таким сильным, что на минуту ей показалось, будто из щелки в двери на нее и в самом деле смотрят Ленкины злые глаза. «Не хочешь присоединиться, Краснова?» «Тут хорошо. Присоединись ко мне. Сама увидишь. Страшно только первые мгновения, когда поезд разрубает тебя надвое, и ты слышишь собственный крик. А потом появляется какая-то хрень, вроде бы ведущая на небеса, и ты видишь ангелов. Тут плохо, Краснова, и не станет лучше. Впрочем, скоро ты все узнаешь сама, на своей нежной шкурке». «Девочка?» Она дернулась как от удара, от мягкого прикосновения к плечу. «Ты что, тебе нехорошо, что ли?» Теперь, возвращенная участливой дамой в реальный мир, она увидела, что дверь закрыта. «Померещилась», — подумала она. «Спасибо, у меня все в порядке», — благодарно выдохнула она. «Смотри», — недоверчиво проговорила невольная спасительница. «И что вы тут ходите? Вон недавно тут девчонку твоего возраста обнаружили». «Тут короче», — проговорила мышка. «Смотря до чего тут короче», — философски заметила женщина, двигаясь дальше. Мышка пошла следом, стараясь не оборачиваться. А вдруг чертова дверь с призраками снова окажется приоткрытой?